Глава 24. В этот день было особенно много гостей. Валкер, как всегда, был в своей стихии. Этот человек любил закатывать грандиозные пиршества и вечеринки, в частности, если это касалось непосредственно его самого. Все, что было связано с деловым и личным успехом, имело для него большое значение. Он не скрывал своих чувств и часто выплескивал их на публику, стремясь таким образом, видимо, компенсировать внимание, которого, как он не раз оговаривался, он был всегда незаслуженно лишен. В действительности же выглядело все так, будто он пытался доказать всем, что он на самом деле чего-то стоит. Ирония судьбы или злой рок, но до этого момента я даже представить себе не могла, что буду выходить замуж за этого человека. Трудно передать мои чувства словами. Я была не просто сокрушена и находилась в полном отчаянии. Я мучилась и терзалась тем, что была вынуждена это сделать, и мне казалось, что выхода из этой ситуации нет. Поступи я иначе, он мог довести дело до конца и покончить с Брэдли, ведь он не раз пытался уже это сделать. Впрочем, в случае с моим отцом и его помощником он довел все до конца. Теперь же от меня зависела жизнь не только Брэдли, но и всей компании отца, который в данный момент, за исключением некоторых нюансов, принадлежал Эдварду Валкеру, а также тех немногочисленных людей, кто знал истинное положение всех дел и кому я, несмотря ни на что, смогла довериться. «Вы прекрасно выглядите. Более красивой невесты, чем вы, я еще не встречала», произнесла Диана, подойдя ко мне. Девушка смотрела на меня восхищенно, и одновременно с этим в ее глазах проскользнула печаль. Я в ответ тяжело покачала головой. «Не в этом случае, Диана», — сказала я. Неожиданно девушка, словно вспомнив о чем-то, стала всматриваться в толпу гостей, будто кого-то уже беспокойно искала в толпе глазами. «Что с вами, Диана?» — заметив тревожный взгляд девушки, спросила я. «Вы кого-то ищете? Что случилось?» «Нет, нет», – тут же ответила она, помрачнев, не отыскав, похоже, взглядом того, кого хотела увидеть. Зазвучала свадебная музыка, и это означало одно – я должна была идти на церемонию бракосочетания. С трудом подавив в себе это неприятие, я собиралась направиться к пьедесталу, где должна была проходить церемония, как Диана, вдруг схватив меня за руку, воскликнула. «Ничего не бойтесь, он обязательно спасет вас. И помните, я с вами». На этих словах она отпустила меня, и я, удивленная ее словам, отправилась на церемонию, временами оглядываясь на девушку, чье поведение и слова меня удивили. Все, что происходило дальше, было как во сне. Во время церемонии я, казалось, мысленно была не здесь и все еще никак не могла поверить в то, что происходит. Когда все закончилось, и нас с Эдвардом Валкером все начали поздравлять, я будто вернулась в реальность и только теперь осознала, что я стала женой самого отвратительного и ненавистного мне человека, не просто человека, а преступника, мошенника и убийцы. Наступил вечер, пришло время расходиться гостям. Когда в зале почти не осталось людей, Эдвард Валкер подошел ко мне и, взяв за руку, повел за собой. Не помню, как следующее мгновение выпало из моей памяти, по-видимому, потому что казалось незначительным, но вскоре, миновав дорогу, автомобиль с водителем мчался на всех скоростях. Мы оказались возле особняка, затем Валкер повел меня в спальню. Оказавшись на месте, Валкер тут же принялся расстегивать пуговицы на моем свадебном платье сзади. И тут я словно очнулась, почувствовав, как он пытается быстро разобраться с пуговицами, которые никак ему не поддавались. Я будто окончательно пришла в себя и резко повернулась к нему. В этот момент передо мной предстало лицо человека, которого я всеми силами души так ненавидела, и этот человек сейчас хотел завладеть мной. «Стой!» – воскликнула я. «Отчего же? Ты теперь моя! Моя навеки!» Усмехаясь, сказал Валкер и принялся снимать с меня платье. «Стой! Не смей!» Пытаясь вырваться из его рук, воскликнула я. Теперь тебе ничто не поможет. Пытаясь разорвать узелок на моей талии в виде пояска, зарычал он. Я механически начала быстро искать глазами какой-либо тяжелый предмет в комнате, чтобы покончить со всем этим, и тут увидела на прикроватной тумбочке тяжелую увесистую статуэтку в виде женского изваяния и попыталась потянуться к ней, но в этот момент моя рука застыла в воздухе. Эдвард Валкер догадался, что я хочу сделать, и перехватил мою руку. «Что ты задумала?» Уставившись на меня, закричал он. Между нами завязалась борьба. Неизвестно, чем бы это все закончилось, как в разгар этой борьбы раскрылась дверь, и мы, услышав женский голос, обернулись. На пороге стояла Диана. «Отойдите от нее!» воскликнула девушка, со злобой глядя на Валкера, но тот в ответ тут же ринулся к ней. Каким-то образом девушка увернулась от него и в мгновение оказалась возле той самой увесистой статуэтки, которую недавно намеревалась взять я. Схватив ее, Диана тут же замахнулась ею на Валкера, но он, выхватив статуэтку из ее рук, со всей силы ударил ею по голове Дианы. Девушка покачнулась, а затем упала на пол. «Нет!» – закричала я и бросилась к Диане. Склонившись над ней, я приподняла ее голову и заглянула ей в лицо. Она лишь успела отрывисто прошептать. «Он уже здесь! Он спасет вас!» После чего ее голова сползла с моей руки. «Ах ты!» Поднимаясь с колен и сжав руки в кулак, закричала я, после чего хотела ринуться с кулаками на Валкера, как неожиданно в комнату ворвалось двое мужчин. «Брэдли!» – воскликнула я, не веря своим глазам, потому что передо мной действительно стоял Брэдли Аддингтон и еще какой-то незнакомый мне мужчина. Эдвард Валкер попятился к столу. «Ну все, тебе конец, Валкер!» – закричал сквозь зубы Брэдли и ринулся к Эдварду Валкеру. Мгновение я услышала выстрел, затем второй. Прямо на моих глазах, пошатнувшись, упал на пол Брэдли, а затем и его человек. Я увидела, как Эдвард Валкер с пистолетом в руках стоит возле открытого стола ящика. Я бросилась к Брэдли и, упав перед ним на колени, взяла его за голову. «Брэдли, Брэдли, прошу тебя, очнись, не уходи!» Уже сквозь слезы шептала я, видя, как сквозь белую рубашку на его груди все больше расходится пятно крови. Брэдли поднял на меня свои большие светлые глаза и попытался что-то сказать. «Амелия, ты не должна идти с ним!» В это время Эдвард Валкер подошел ко мне и, с силой сжав мой локоть, прошипел, злобно глядя мне в лицо. «Идем отсюда!» «Нет!» Воскликнула я и попыталась вырваться из его рук, но он лишь сильней сжал мою руку. «Идем, я сказал. Ты же не хочешь, чтобы я добил тут его прямо на твоих глазах? А так он, может, еще останется жить». «Кто-нибудь, помогите! Ему нужна помощь!» Кричала я, глядя на Брэдли. Валкер тем временем насильно тащил меня из комнаты к выходу. «Я убью тебя, слышишь? Убью!» Кричала я, бросившись кулаками на Валкера, находясь уже в машине, куда меня насильно запихнул Валкер и его человек. Машина ринулась с места. «Можешь излить на меня всю злость и негодование, какую хочешь, но знай одно, я никогда не отдам тебя этому прохиндею. Ты моя, и так будет всегда». «Ты убийца, убийца!» твердила я ему в лицо. Он сдерживал мои руки, потому как я все время норовила побить его. «Убийца я или нет, мы узнаем позже. Сдается мне, что твой подопечный снова окажется жив. Ведь он, черт возьми, словно заговоренный. Его ни пуля, ни огонь не берет». «Ты не человек, ты как животное, как маньяк», твердила я, уже выбившись из сил, но все еще метила ударить его в лицо. Он же каждый раз умело мог увернуться от них. «Маньяк, говоришь?» Вдруг застыв на месте и не сводя с меня странного ужасающего взгляда, произнес Валкер. «Что же, с этого момента ты узнаешь, кто я на самом деле. Тебе предстоит узнать все, чего ты еще не знала обо мне», заключил Валкер, вытаращив на меня свои черные, полные дьявольского блеска, глаза. Валкер увез меня так далеко, что я даже не могла представить, где мы находимся. Помню только, что, проделав небольшой путь на машине, мы оказались возле зеленой равнины, где неподалеку нас ждал личный вертолет Валкера. А дальше передо мной промелькнули зеленые долины, небольшие холмы, затем реки, гораздо позже море, небольшие острова. Именно на одном из них, как мне тогда казалось, мы и очутились. Эдвард Валкер привез меня туда, откуда невозможно было сбежать, и где меня, как, впрочем, и его, никто не стал бы искать.